Станислав Вербенко, Стасик, жил в раю. Формально Стасик был такой же подсобный, как и Воробей, Борька, Йо, как все. Со своим сараем на хоздворе, со своими простыми подсобными обязанностями, соблюдавший по мере возможности слабую кладбищенскую дисциплину. Но по существу Стасика на кладбище не было. Он устроил себе другую географию. К забору хоздвора примыкали ветхие сарайчики послевоенной постройки. Принадлежали они законным хозяевам, проживающим в недовыселенных двухэтажных барачного типа домах в кладбищенском тупике. Стасик выбрал сарай покрепче, с окнами, электричеством, и пошел к хозяину договариваться. И договорился. За умеренное вознаграждение Стасик получил в пользование сухое, освещенное, теплое, шестиметровое жилье с маленьким тамбуром и навесом сбоку. Одной стеной сарай поддерживал догнивающий кладбищенский забор, в остальном же не имел с кладбищем ничего общего. Стасик разыскал мощную, звенящую уставшими пружинами кровать, приволок ее в домик, напротив кровати соорудил топчан, раздобыл столик, навез из дома тряпья, электроплитку, утварь кухонную, приемник и с размахом зажил в рукотворном раю. Позднее он отгородился от мира глухим дощатым забором со стороны тупика и оборудовал в нем дверь. Внешней демократичностью и гостеприимством он давно уже создал себе популярность и пресек зависть, а со временем добился чего хотел, без серьезной нужды к нему не перлись. В трезвом состоянии мозги его работали великолепно. Не зря же он кончал мехмат и преподавал, недолго, правда, математику в средней школе. На кладбище он уже работал давно, беззубый частично, веслоносный, с жеванным от водки лицом, стройный, правда, как пацан. Сидел Стасик когда-то долго, а за что, никто не знал. Сам он не трепался. Сегодня Стасик принимал гостей. Где же еще, как не у Стасика? Воробью 30, не каждый день. Воробей постучал. Стасик открыл дверь, засмеялся, но, увидев за спиной воробья Мишку, оборвал смех и, как всегда, лениво спросил. — А этот здесь при чем? — Ладно, ничего, — буркнул воробей и полуобернулся к Мишке. — Заходи. Стасик разводил пары. Он достал специальное, продырявленное во многих местах корыто, поставил его на кирпичи и сейчас прожигал в нем чурки, готовил угли для шашлыка. Мишка поставил возле корыта ведро с шашлыком, разложил на столе хлеб, зелень. Питье воробей занес пока в домик от соблазна. Нагнувшись над корытом, Стасик жмурился от дыма, искоса поглядывая на Мишку. — Алеш, толкни его, Михаил. — Воробей! — Ну, как тебе, 30? Не жмет? Чего себе подарил? — Телевизор цветной, — ответил воробей. — Еще не купил, но куплю. — Ну и правильно, — кивнул Стасик. — Водяру не пьешь, баб не слышишь. Теперь только телевизор смотреть в цветах. — А я чего отмочил на свое 30-летие? Стасик нанизывал шашлык на шампуры. Заказал стол в Нарве. Гостей назвал. Одних баб, бывших. Некоторых через справочные выловил. Ребят не приглашал, с ними после гудели. Девок назвал, не соврать, штук 17. Пришли парадные, в платьицах, брюк почти не носили еще. Я их знакомлю. Все солидно, они очень приятно, ну, трезвые все, да и не врубились еще, по какому принципу я их сгреб. Выпили шампуня по бокальчику. Одна учительница со мной работала, речь сказала, ну, я вам доложу. А на столе рыбка, салатики, фрукты в вазах, по прописям, короче. Поддали еще. Еще, девки заудивлялись. А что это ты, Станислав или Стасик? Я не помню сейчас. Друзей не привел. Сколько красавиц, а кавалеров нет. Я рюмочку допил, стою. Сейчас, думаю, сообщу им. Сообщить? Стасику не дали, постучали в замок. Мишка покрутил, пупырчатую головку замка отворил. Ого, крикнул Стасик, гость попер. Компактный дворик Стасика быстро заполнялся приглашенными. Петрович, заведующий, невысокий, простолицый блондин в синем пиджаке с металлическими пуговицами, подошел к воробью и с уважительной комичностью пожал его багровую громадную с грызенными ногтями руку. Маленькая, отвыкшая от инструментов директорская лапка скрылась без остатка в масластой клешне воробья. «Поздравляю тебя с днем рождения, воробей! Здоровья тебе желаю, успехов, ну и чтоб все остальное было нормально. Подарок тебе не покупали, сам разберешься». Петрович достал из кармана джинсов сложенную вдвое пачечку бумажек. Воробей, не выдержав редкой для себя торжественности, потупился. «Спасибо». А вчера, наоборот, воробей поздравлял Петровича. Раз в неделю они с Мишкой посылали в контору. Много-немного, а червончик неделю будь любезен. А зажмешь раз-другой, и Петрович тебя зажмет. Хорошему клиенту не порекомендует. С халтурой шугать начнет. Продавщица цветочного магазина, Зинка с малявочки, тоже, кстати, Стасикова приятница, возились с огромным подарочным букетом, не находя под него сосуд. Стасик нырнул под навес, где держал лопаты, ведра, банки, побренчал там и вылез с голубым эмалированным ведром. Сюда, в вазу. Ведро с цветами поставили в центр, специально для гуляний найденного стола с пузырящейся от времени фанеровкой. Привез его небрезгливый Стасик с помойки, на тележке, ножками вверх. Катил две троллейбусных остановки под законный смех пешеходов. Стол был удобен и для долбежки, гравировки по мрамору и граниту. Это Стасик тоже умел. Девки цветов, Райка-приемщица и Петрович с воробьем сели за прибранный стол, а остальные кто где. Стасик ворошил угли в корыте, а Хапыч с Кутей покуривали на бревне у забора. Кутя, как всегда по торжественным случаям, прицепил орден. Борька ёг тихо, никому не обращаясь, нес неинтересную ахинею, цитировал каких-то тибетских попов и старых китайцев. «Поди, проверь». Рядом с ними сидел Фин. Имени у него и то путем не было. Все Фином звали. Вроде жевал он там, трудился в командировке, электромонтером, что ли. Клёклый он был какой-то, макроватенький, и глаза бутылочные. Может, Фин трепал про Финляндию, а может и нет. Во всяком случае, в выходной иногда. Зайдет на кладбище подпить легонько, одет под иностранц, пальто замшевое, джинсовый костюм, часы на руке с тремя головками, на другой браслете, как у хипаря натурального, кепочка кожаная. У Мишки на его жизнь был свой взгляд, приблизительно такой. В Финляндии он был, только не монтером. А оттуда его попросили за пьянку. Специальности никакой, учиться поздно, да и нечем. Под белесой потной лысинкой мозжонки сивухой расплавлены. Прослышал где-нибудь, что на кладбище кормушка хорошая, подмазал кого надо, часики пообещал или рубашечку, и пристал к покойничкам. А тут не тут-то было. Ни силенки, ни хватки, ни умения, ничего нет. А ничего? Ничего и получается. Оградку за пятерку покрасить, да скамейку сколотить, вот и вся его халтура. А он особо и не рвется, ходит мутный, да волосики на лысине, поперек гладит и потеет нехорошо от слабости и похмелья постоянного. Мордочка худенькая, подбородка мало, из того капельки падают. Кент непутевый, тоже под стать Фину, семенил слабыми, размагниченными ногами по дворику, муссолил свой бесконечный огарок. Настреляет сигарет, курнет раз-другой, поплюет, пригасит, опять в карман. Опять захочет покурить, дернет пару раз, снова поплюет, вечно соплевшими таскается. А сейчас все ждал, томился, кто б скомандовал выпить, кроме как на халяву и не пил вовсе. Редко, когда подхалтурить ему удавалось, нигде он не работал, и на кладбище так, по привычке, ошивался. Никто его из кладбищенских не гонял, потому что не опасен. Клиенты от него шарахались. Сам дохленький, а морда круглая, водянистая, почти без глаз. «Еще пару минут и порядок», — торжественно заявил Стасик. А Хапыч, сидя на бревне, похлопал себя по плечам. «Зябко, наколки не греют. Принять бы. У вас далеко?» «О-о-о!» — с трудом провернул непослушным языком Кент. «Тащи!» — скомандовал воробей. И Мишка принес из сарая посольскую. А Хапыч даже с бревна привстал от удивления. «Это где ж такую красулю надыбали?» «Места надо знать, Витек», — победительно проговорил колдующий над корытом Стасик. «Кого ждем?» — забеспокоился Хапыч и подался к столу. «Раевский с Кисляковым подойдут, к ним клиент прибыл». Наливали по-кладбищенски, каждый себе, испокон веков так. На кладбище Сивуха рекой течет, особенно в сезон. Ноздря в ноздрю никто не гоняется, всем под самый жвак хватает. «Вы как хотите, а я себе целей налью, и ровен час помру завтрева поутреку, так хоть отпробую». Ахапч налил себе целый стакан и махом выпил. «Ласковая сука! Извиняюсь, девки!» Ахапч выдохнул. «Из чего ее гонят, Стась?» «Тебе, Витек, не понять. От ней башка, небось, не трещит, сколь не пей». Кутя обреченно махнул рукой. «От любой трещит». Воробей пододвинулся к заведующему. «Петрович, ты меня на пару недель не отпустишь. Хочу на озеро съездить с Валькой, палатку поставить, рыбку поудить. Мишка без меня повертится. Знаю, что сезон, не хмурься, не попросил бы. Из-за суда все. Как дело повернется, хрен его знает. На всякий случай». «А участок-то как у тебя?» «Ты что, воробья не знаешь, все чисто». «Ладно, зайдешь завтра в контору, поговорим». «На Мишку оставляешь?» – задумчиво спросил Стасик. «Ну, гляди». Воробей налил себе буратино, понюхал. «Слышь, Петрович, год не пью и не тянет. Ты поверил, кто сказал?» «О, вот и я б не поверил». За забором послышались шаги, дверь задергалась. «Чего вы позапирались, как эти, орут на весь тупик?» Мишка открыл дверь. Шурик удивился, увидев его, но ничего не сказал, лишь вопросительно взглянул на Стасик. «Нормально все», — миролюбиво ответил Стасик на вопросительный взгляд Шурика. «Проходи, пристраивайся». «А Молчок?» «Он в конторе», — объяснил Петрович. «Ага», — протянул Раевский, принимая у Стасика тяжелый, от мяса капающий шашлык. «Это баранина? Ты вопрос не задавай, ты лучше воробья поздравь по всем правилам». «Угу», — снова прогнусавил Раевский, решив все-таки сперва закончить с шашлыком. Он спешно доживал, вытер руки о робу. «Воробей, часовня, ну, мы, в смысле, значит, поздравляем тебя, чтоб не болел, ну и остальное». Ахапыч захлопал первый. Хлопали все, кроме Борьки Йога, который по-прежнему бесстрастно смотрел перед собой и время от времени что-то подбарматывал. Можно было бы действительно принять его за чокнутого, за Йога, за папу римского, если б не знать, как он лихо теребил клиентуру и никогда не бывал в прогаре. Да и сейчас он хоть и гнал дуру подблаженного, шашлык кушал более чем и выпивать не забывал. Посольская, 07, на его краю пустела быстро, хотя никто к ней не пристраивался, у девок своя 07. А Хапыч хлопал дольше всех, наконец и он устал, и махнул рукой Шурику. «Котлы давай!» — Раевский вытащил из кармана часы на браслете. «Ну-ка!» — протянул руку Стасик, рассмотрел внимательно и присвистнул. «Ну, Алеша, теперь живи не хочу!» «Телевизор цветной, часы японские!» Все потянулись смотреть часы, даже Борька Йог. А Хапыч, не увлеченный часами, все порывался рассказать про то, как выиграл стакан в пивной на самотеке. Он всегда про это рассказывал. Стакан в пивной на самотеке он действительно выиграл интерес. В молодые годы в зоне ему оторвало на бревнотаске указательный палец, остался обрубок. В пивной Ахапч заспорил, что засунет в ноздрю палец целиком. Компания заржала. Ахапч наклонил голову, приставил обрубок к ноздре и обернулся к притихшей публике. Ахапч рассказывал про ноздрю, а Мишка с тоской поглядывал на воробья. Хоть бы объяснил им, сволочь, что зря визжал. Рыба удить едет, а мне тут с ними. В марте в трафаретную Гарик заходил. После Склифосовского не тот это был Гарик. И не в том дело, что похудел в половину, не в том, что бороду обстриг, у него даже голос стал другой, тихий такой, старушечий. Кто бил, «Не знаю», — сказал он следователю. «Но зато сказал, кто видел, и назвал Мишку с Финном». «Ну, Финна того Раевский сразу по-свойски предупредил. Тут ведь кладбище, могилки, так?» «Так. Могилку вскопал, гробик уложил, так?» «Так. А можно на два штучка поглубже под гробик земельку выбрать, так?» «Так. Все ясно. А гробик потом, сверху». Мишке Раевский не сказал ни слова. Знал, что Финн передаст. «Передал». Раевский стоя доживал свой шампур и направился к бревнам покурить. «Мужики, а кто знает, что это у декабристов колготятся какие-то, рожи вроде не родственные, похоже, нюхают, а за декабристами свежак, венки еще сырые. Кто копал-то?» «Так», — вдруг сказал Петрович, вставая, — «чтоб все тихо было, нормально, спокойно, без эксцессов. Ахапыч, без раскрутки мне уволю. И вы все...» Петрович погрозил пальцем, застегнул пиджак и ушел. Воробей отыскал на столе среди посольской буратино, сковырнул крышечку. «Ахапыч, Кутя, наливайте. Кент, пристраивайся. Да не сусоль ты, огарок, пальцы обожгешь. Девки, вы-то что, как целки ломаетесь? Раиса Сергеевна, давай, за мое здоровье, за Лешку, за Воробушка. Воробушка все чик-чирик и без башки летает». К 9 часам гости были уже хороши. Ахапыч плакал. «За воробья жизнь отдам!» И рвался целовать. Воробей, чтобы не обидеть Ахапыч, подставлялся. Но осторожно, левой стороной оберегал пробоину. Ахапыч колотил кулаком по столу. Стаканы прыгали. Малявочка решил, что домой ей сегодня не обязательно. «Стась, не хочу домой. Не прогонишь?» И сладко потянулась. Стась подскочил к ней, кавалерски подставил руку крендельком. «Прошу, мадам!» И увел в домик. Минут через 5 он вышел. «Мужики, все, все, завязывай. В часовню давайте. Жратву уберите и в часовню». Сунул покачивающемуся Раевскому недопитые бутылки и сгреб со стола, что было. «Давай, мужики, давай, у нас мертвый час». Переполненные гости тихо выбредали. Воробей с Мишкой ускользнули от продолжения. У воробья заболела голова и совсем отказал слух. Значит, устал.